«Когда?» — переспросил Андрей и поднялся. Этого он никак не ожидал. «Когда оно вступает в силу?» «В понедельник?» — подтвердил Лев Ильич, не понимая, почему так всполошились эти милые оперативники из уголовного розыска. Он еще раз заглянул в бумаги. «Ну да, в понедельник. А сегодня у нас что? А сегодня у нас пятница, правильно я понимаю?» Ларионов и Полевой переглянулись. Не зря они проработали вместе много лет, потому что этот обмен взглядами передал от одного к другому всю необходимую информацию. И эта информация была неутешительна. Они вдруг бросились бежать, оставив недоумевающего Льва Ильича над раскиданными на столе бумагами, и тяжело затопали по коридору. Какой-то охранник попался навстречу. Но Андрей толкнул его, и он упал, вернее, сел к стене, недоуменно тараща глаза. «Пропустите!» — тонким голоском крикнул от двери своего кабинета Лев Ильич. Он семенил по коридору навстречу переполошившейся охране. «Это уголовный розыск!» Лифта ждать было некогда, и они кубарем скатились по лестнице. «Машина?» — спросил Игорь. Они были на Тверском бульваре, а успеть им нужно было в Воротниковский. «Какая к черту машина?» — сказал Андрей. Пыхтя он открывал дверь на улицу. Охранника почему-то не было как раз в том единственном месте, где он был по-настоящему нужен. Дверь, наконец, поддалась, и они вылетели на Тверской бульвар. «Быстрей!» — крикнул Андрей. «Давай за известие, дворами!»